Роберт Сальваторе, цикл «Темный эльф», часть 4. Наследие Дроу. Книга 1. Темное наследие. Читает Андрей Агиря. Пролог. Воин Дайнин осторожно прокладывал свой путь через темные улочки Мензаберранзана, города Дроу. Изгнанник, у которого уже более 20 лет не было семьи, и опытный воин, он хорошо знал опасности города и умел избегать их. Прокравшись вдоль западной стены пещеры, тянувшейся на добрые 2 мили, он миновал заброшенное строение и не смог удержаться, чтобы не остановиться и не окинуть его взором. Пара огромных сталагмитов поддерживали полуразрушенный забор, окружавший это место, и 2 двери, одна на земле и одна за балконом на 20-футовой высоте стены, неуклюже обвисли на погнувшихся и обгоревших петлях. Сколько раз Дайнин взмывал на этот балкон с помощью левитации, входя в личные покои знати этого дома. Дома Доурден. Дом Доурден. В городе Дроу запрещалось даже произносить вслух это имя. Когда-то семья Дайнина была 8-й из почти 60 семей Мензаберранзана. Его мать заседала в правящем совете, а он, Дайнин, был наставником в Милли-Мактире, школы воинов знаменитой Академии Дроу. Теперь, стоя перед этим зданием, Дайнину казалось, что это было 1000 лет назад. Его семьи больше не существовало. Его дом лежал в руинах, и для того, чтобы выжить, Дайнин вынужден был вступить в Брэгандерт, банду наемников, пользующуюся дурной репутацией. «Когда-нибудь», — тихо произнес Дроу. Он тряхнул своими стройными плечами и, вспомнив, насколько уязвим мог быть бездомный Дроу, укутался в плащ пивваффе. Бросив быстрый взгляд в центр пещеры в направлении Нарбандель, он понял, что уже было достаточно поздно. В конце каждого дня архимаг Мензаберранзана выходил к Нарбандели и наполнял столб магическим теплом, которое поднималось вверх и затем также спускалась вниз. Для чувствительных глаз Дроу, которые предпочитали смотреть в тепловом спектре, уровень тепла в колонне служил огромными пылающими часами. Сейчас Нарбандель была почти холодной. Еще один день подходил к своему концу. Дайнин должен был миновать полгорода, чтобы добраться до секретной пещеры, расположенной в Клаурифте, огромном разломе, бравшем свое начало от северо-западной стены Мензаберранзана. Там, в одной из своих укрытий, его поджидал Джарлокс, лидер Брэгандерт. Воин Дроу прошел центр города у Нарбандели и поочередно миновал около 100 сталагмитов, среди которых располагались отдельные дома дюжины семейств, чьи изумительные скульптуры и статуи горгулий были украшены разноцветными магическими огнями. Стражники Дроу, прогуливавшиеся под стенами домов или вдоль мостов, соединявших множество сталактитов, замирали и внимательно приглядывались к одинокому незнакомцу, держа наготове ручные арбалеты или отравленные копья, пока Дайнин не оставлял их далеко за собой. Таков был Мензаберранзан, всегда настороженный, всегда недоверчивый. Добравшись до края Клаурифта, Дайнин обвел взглядом окрестности и, воспользовавшись своей врожденной способностью к левитации, начал медленный спуск в разлом. 100 футов ниже его вновь встретили направленные на него ручные арбалеты, но как только стражник наемников узнал в Дайнине одного из своих, то сразу отвел оружие. «Джарлокс ожидает тебя», — просигналил один из стражей на бесшумном языке жестов, которым пользовались темные эльфы. Дайнин даже не удосужился ответить ему. Он не был обязан отчитываться перед обычными воинами. Он молниеносно промчался мимо стражника, прокладывая свой путь вниз по короткому туннелю, который вскоре перешел в настоящий лабиринт из коридоров и комнат. Миновав несколько поворотов, темный эльф остановился перед мерцающей дверью, тонкой и почти прозрачной. Он приложил свою руку к ее поверхности, чтобы теплочувствительные глаза с другой стороны смогли разглядеть его тепло, что было равнозначно тому, как если бы он постучался в дверь. «Наконец-то!» Спустя мгновение донесся до него голос Джарлокса. «Входи, Дайнин, мой Кхаль-Аббл. Ты заставил меня ждать слишком долго». Дайнин помедлил мгновение, чтобы понять, был ли какой-нибудь скрытый подтекст в словах наемника. Джарлокс назвал его Кхаль-Аббл, мой верный друг. Это было прозвище Дайнина с тех пор, как во время налета был уничтожен дом Доурден. Налета, в котором Джарлок сыграл не последнюю роль. И в тоне наемника не было явного сарказма. Похоже, что здесь не было ничего необычного. Но почему же тогда Джарлакс отозвал его с его важной разведывательной миссии в доме Вендри, 17-го дома Минзаберранзана? Дайнин был удивлен. Ему потребовался почти целый год, чтобы втереться в доверие к страже Вендри, и подобная отлучка за пределы дома без сомнения могла поставить под удар успех всей операции. Был только один способ все выяснить. Дроу затаил дыхание и шагнул через матовый барьер. Ощущение было такое, словно он вошел в тонкую стену из воды, однако его одежда при этом осталась абсолютно сухой. Он сделал несколько широких шагов в межпланарном слое между двумя планами бытия, миновал магическую дверь и вошел в маленькую комнату Джарлокса. Комната была освещена приятным красноватым свечением, что позволило Дайнину перевести свои глаза из инфракрасного спектра в нормальный. Когда преобразование было закончено, он моргнул, а затем моргнул еще раз, как делал всегда, глядя на Джарлокса. Лидер наемников сидел за каменным столом на экзотическом мягком стуле, который опирался всего на одну ножку, прикрепленную на шарнире так, что он мог откидываться назад на любой угол. Как всегда, уютно устроившись, Джарлокс отклонился на стуле. Его тонкие руки были сцеплены позади лысой головы, что было достаточно необычно для Дроу. Казалось, лишь ради забавы Джарлокс положил одну ногу на стол. Его высокий черный сапог ударил по камню с характерным глухим звуком. Затем он поднял другую, ударив по камню с не меньшей силой, но на этот раз его сапог не издал даже и шороха. Дайнин отметил, что сегодня наемник носил свою ярко-красную повязку на правом глазу. Рядом со столом стоял маленький дрожащий гуманоид, который вместе со своими маленькими белыми рожками, выступавшими из вершины его покатого лба, едва достигал Дайнину до пояса. «Один из кобольдов дома Облодра», словно ненароком объяснил Джарлокс. «Похоже, что это ничтожное создание вошло внутрь, но не может так же легко найти свой путь назад». Объяснения показались Дайнину логичными. Дом Облодра, третий дом Минзаберранзана, располагавшийся в небольшом особняке в конце Клоурифта, был известен тем, что содержал тысячи кобольдов, которые в мирное время использовали для пыточных развлечений и в качестве рабов, а в случае войны – в качестве живой силы. «Хочешь уйти?» – спросил Джарлокс у существа на упрощенном гортанном языке. Глупый кобольд жаром закивал головой. Джарлокс указал на матовую дверь, и создание стрелой метнулось к ней. Однако у него не хватило силы, чтобы преодолеть барьер, и оно отлетело назад, приземлившись почти у самых ног Дайнина. Прежде чем он осмелился подняться, кобольд презрительно засмеялся над лидером наемников. Рука Джарлокса мелькнула несколько раз слишком быстро, чтобы Дайнин смог сосчитать. Воин Дроу инстинктивно напрягся, хотя и знал, что броски Джарлокса всегда достигали назначенной цели. Когда он посмотрел вниз на кобольда, то увидел 5 кинжалов, торчащих из его безжизненного тела. Они образовывали идеальную звезду на маленькой чешуйчатой груди существа. На смущенный взгляд Дайнина Джарлокс лишь пожал плечами. «Я не мог позволить этому зверенышу вернуться назад к Облодре», — рассудил он. «Не после того, как он узнал, что наше логово находится так близко с их домом». Дайнин разделил смех с Джарлоксом. Он хотел было вытащить кинжалы, но Джарлокс остановил его. «Они вернутся сами», — объяснил наемник, оттягивая край своего рукава, чтобы обнажить магические ножны, обвивающие его запястья. «Присаживайся», — предложил он своему другу, указывая на обычный стул, стоявший у его стола. «Нам надо о многом поговорить». «Почему ты отозвал меня?» — прямо спросил Дайнин, усаживаясь на стул. «Ведь Вендри полностью прониклись ко мне доверием». «Ах, мой кхаляп», — ответил Джарлокс. «Всегда идешь к своей цели. Это качество я ценю тебя больше всего». «Ульхин?» — ответил Дайнин, что на языке дроу означало «ложь». Вновь товарищи взорвались смехом, но Джарлокс быстро остановился, снял со стола ноги и подался вперед, опустив свои руки, украшенные перстнями с драгоценными камнями, и кто знает, сколько из этих сверкающих безделушек обладали магией, на стол перед собой. Его лицо внезапно помрачнело. «Скоро должно начаться нападение на Вендри?» — спросил Дайнин, думая, что наконец ему удалось решить эту головоломку. «Забудь о Вендри», — ответил Джарлокс. «Они нам сейчас не важны». Дайнин подпер рукой свой острый подбородок. «Не важны», — подумал он. Ему захотелось вскочить и задушить своего главаря. «Он провел целый год!» Деннин прогнал свои мысли о Вендере. Тяжелым взглядом он посмотрел на вечно невозмутимое лицо Джарлокса, и тут он все понял. «Моя сестра?» — сказал он. И Джарлокс кивнул, прежде чем слова Деннина покинули его уста. «Что она сделала?» Джарлокс выпрямился, посмотрел в сторону и пронзительно свистнул. В ответ каменная стена отошла, обнажая нишу. И Вирна Доурден, единственная выжившая сестра Дайнина, ступила в комнату. Она казалась более величественной и прекрасной, чем тогда, когда Дайнин видел ее последний раз при падении их дома. Глаза Дайнина расширились от удивления, когда он узнал одеяние Вирны. Она была облачена в свое платье, платье высшей жрицы Лос. Платье, украшенное пауками и оружием, символами дома Доурден. Дайнин не знал, что Вирна сохранила его. «Ты рискуешь», — хотел предупредить он, но взбешенное выражение Вирны, ее красные глаза, мерцающие словно два огонька на эбеновом лице, остановили его прежде, чем он успел закончить фразу. «Я вновь обрела благосклонность Лос», — объявила Вирна. Дайнин посмотрел на Джарлокса, который лишь пожал плечами, и тихо переместил наглазную повязку на левую сторону. «Паучья королева показала мне путь», — продолжила Вирна. Ее обычно мелодичный голос сорвался от явного возбуждения. Дайнин подумал, что женщина была на грани безумия. Вирна всегда была абсолютно спокойна и снисходительна, даже после внезапной кончины дома Доурден. Однако за последние годы ее поступки становились все более странными. И она проводила много часов в одиночестве, вознося отчаянные молитвы своему беспощадному божеству. «Ты расскажешь нам о пути, который указала тебе Лос?» — спросил Джарлокс после небольшой паузы. «Зирт!» — скривив свои изящные губы, Вирна гневно выкрикнула имя их порочного брата. Дайнин мудро поспешил прикрыть рот рукой, чтобы удержаться от ответа. Вирна, несмотря на нелепость своего поведения, все еще оставалась верховной жрицей, и злить ее явно не следовало. «Дзирт?» — невозмутимо спросил у нее Джарлокс. «Твой брат?» «Он мне не брат!» — вскрикнула Вирна, бросившись к столу, словно намереваясь ударить Джарлокса. Дайнин не упустил незаметного движения лидера наемников, небольшой сдвиг, который привел его руку с потайными кинжалами в состояние готовности. «Предатель дома Доурден!» — раздраженно прокричала Вирна. «Предатель всех, дроу!» Внезапно ее рот расплылся в злой и коварной улыбке. «Принеся Дзирта в жертву, я вновь обрету благосклонность Лос! Вновь!» Внезапно Вирна замолчала, очевидно, не желая раскрывать свои планы. «Ты мыслишь, как мать Мелис», — осмелился произнести Дайнин. «Она тоже пыталась охотиться за нашим братцем-предателем. Ты помнишь Матрону Мелис?» — подразнил Джарлокс, используя это имя, чтобы охладить не в меру разошедшуюся Вирну. «Мелис, мать Вирны и мать дома Доурден, не смогла захватить Зирта, и в конце концов ее саму постигла та участь, которую она готовила ему». Вирна успокоилась. Затем ее разобрал припадок беспричинного смеха, который продолжался много минут. «Теперь ты понимаешь, зачем я вызвал тебя?» — сказал Джарлокс Дайнину, не обращая внимания на жрицу. «Ты хочешь, чтобы я убил ее прежде, чем она успеет создать нам проблемы?» — столь же спокойно ответил Дайнин. Смех прекратился. Взгляд Вирны остановился на ее дерзком брате. «Вишья!» — выкрикнула она, и волна магической энергии отбросила Дайнина со стула и впечатала в ближайшую стену. «На колени!» — приказала Вирна. И как только Дайнин обрел равновесие, то сразу припал на колени, не сводя пораженного взгляда с Джарлокса. Наемник также не мог скрыть своего удивления. Эти слова были обычным заклинанием. Безусловно, они не могли так легко сработать на таком опытном воине, как Дайнин. «Я пользуюсь благосклонностью Лос», — спокойно объявила им Вирна. «А если вы против меня, значит, вы лишены этого. И благодаря тому, что Лос благословит мои заклинания и проклятия против вас, вам не будет спасения!» «Мы слышали, что в последний раз Дзирта видели на поверхности», — — сказал Джарлок Свирни, чтобы избежать ее нарастающего гнева. «По данным разведки, он все еще там». Верна кивнула, таинственно улыбаясь все это время. Ее белоснежные зубы создавали резкий контраст с ее блестящей эбонитовой кожей. «Он там», — согласилась она. «Но Лос показала мне путь к нему, путь к славе». Вновь Джарлокс и Дайнин обменялись смущенными взглядами. По всем их предположениям, утверждения Вирны и сама Вирна звучали безумно. Но Дайнин, против своей воли и против всякого здравого смысла, остался стоять на коленях. Вдохновляющий страх. Почти 3 десятилетия прошло с тех пор, как я покинул свою родину. По меркам эльфов Дроу, это не такой уж большой срок, однако он вместил в себя лучшую часть моей жизни. Все, о чем я мечтал или думал, что мечтал, когда покинул темные пещеры Мензаберранзана, было лишь желание найти свой дом. Место, где я бы смог обрести мир и найти себе настоящих друзей, чтобы вместе с ними, плечом к плечу, пройти сквозь все невзгоды. Теперь я обрел все это вместе с Бреннером в священных залах его молодости. Мы процветаем и живем в мире. Я надеваю свое оружие, лишь когда совершаю 5-дневное путешествие из мифрилового зала в Сильвермун. Неужели я ошибся? Я не сомневаюсь в правильности своего решения покинуть мир Мензаберранзана и не жалею об этом. Но сейчас, в бесконечном покое и мире, я начинаю верить, что все мои желания в то переломное время возникали из-за моей неопытности. Я не могу отрицать того, что сейчас моя жизнь лучше в 1000 раз той, которой я жил в подземном мире. И все же я не могу вспомнить, когда в последний раз чувствовал волнение перед грядущей битвой или ощущал легкий звон в ушах, который испытываешь лишь когда неподалеку находится враг и схватка с ним неизбежна. Да, правда, я могу вспомнить редкое исключение. Около года назад, когда Фольфгар, Квинвивар и я бродили по нижним туннелям мифрилового зала, но то чувство, легкий трепет, давно стерлось из моей памяти. Получается, что мы созданы для действия? Неужели мы говорим, что желаем спокойной, размеренной жизни, а на самом деле нас манит дух приключений и опасность? Я должен признать, что не знаю. Однако есть один пункт, по которому я не могу спорить. Одна истина, которая неизбежно помогает мне разрешить эти вопросы и которая привела меня сюда, к Бреннеру и его соплеменникам. К Ульфгару, Кэтибри и Гвинвивар. Дорогой Гвинвивар, я сам волен выбирать свою судьбу. Я чувствую себя спокойнее, чем когда-либо за все мои 60 лет жизни. Мои планы на будущее никогда еще не были столь радужными, и большую часть из них составляют мир и покой. И все же я чувствую себя смертным. Впервые в своей жизни я смотрю в прошлое с большей охотой, нежели в будущее. Я не могу объяснить это иначе. Я чувствую, что умираю, и те приключения, что я пожелал разделить с друзьями, вскоре потеряют свою привлекательность, и их будет нечем заменить. Но я вновь напоминаю себе, что я сам волен вершить свою судьбу. Дзирт Доурден. Глава 1. Весенний рассвет. Дзирт Доурден неторопливым шагом брел по тропе, петлявшей по выступу самой южной вершины хребта мира. Вокруг него развернулось ясное небо. Далеко на юге, на другой стороне равнины, к Кавермуру, он заметил, как затухают последние огоньки какого-то удаленного города, возможно, Несме, и на смену им приходит рассвет нового дня. Дзирт миновал очередной поворот горной тропки и увидел далеко внизу небольшой городок Сеттлстоу. Варвары, соплеменники Вольфгара из долины Ледяного Ветра, только начинали свой рабочий день, пытаясь восстановить руины, в которых они теперь обитали, до их былого величия. Дзирт наблюдал за крошечными, копошащимися фигурками и вспоминал, как не так давно Вольфгар и его гордый народ скитались по ледяной тундре, раскинувшейся на другой стороне Великой Горной Цепи, в 1000 миль отсюда. Надвигалась весна. А с ней торговый сезон, и мужественные мужчины и женщины Сеттлстоуна, выступающие в качестве посредников дворфов мифрилового зала, вскоре обретут такой комфорт и богатство, о которых во время своего прежнего существования они могли только мечтать. Они пришли на зов Вульфгара, приняли бой вместе с дворфами в древних залах и вскоре начнут пожинать плоды своего труда, оставив свой кочевой образ жизни в далеком прошлом, как они оставили позади себя бесконечный, беспощадный ветер долины ледяного ветра. «Как далеко мы все зашли», — произнес Дзирт ледяную пустоту утреннего воздуха и тут же усмехнулся над скрытым подтекстом, таившимся в его словах. Он только недавно вернулся из Сильвермуна, блистательного города, расположенного далеко на востоке, место, в котором дроу-изгнанник даже и не смел надеяться, что его примут. На самом деле, когда около 2 лет назад он вместе с Бреннером и другими своими друзьями путешествовал в поисках мифрилового зала, его попросту прогнали от резных ворот Сильвермуна. «Долго же тебя не было», — пришел неожиданный ответ. Тонкие черные руки Дзирта инстинктивно метнулись к рукоятям его скимитаров, но едва мысль догнала рефлексы, он тотчас расслабился, узнав мелодичный голосок с сильным дворским акцентом. Спустя мгновение из-за каменного выступа выскользнула Кэти Бри, приемная дочь Бреннера боевого топора. Ее густые золотисто-каштановые волосы танцевали от горного ветерка, а ясные голубые глаза блестели в чистом утреннем свете, словно влажные сапфиры. Наблюдая за игривой пружинящей походкой юной девушки, Дзирт не мог сдержать улыбки. Ее любовь к жизни не смогли уничтожить даже те жестокие испытания, которые она перенесла за последние несколько лет. Дзирт не мог отрицать, что когда он увидел Кэти Бри, юную женщину, ставшую ему настоящим другом, на его душе становилось тепло. С их самой первой встречи в горной и продуваемой всеми ветрами долине, когда ей едва стукнуло 10 лет, прошло уже больше десятилетия. Но Кэти Бри всегда понимала Дзирта и судила о нем не по цвету кожи, а по поступкам и доброму сердцу. Темный эльф подождал еще мгновение, ожидая, что вслед за Кэти Бри должен появиться Вульфгар, ее будущий муж. «Тебе не стоит забираться так далеко одной», — произнес Дзирт, когда варвар все же не появился. Кэти Бри скрестила руки на груди и нетерпеливо притопнула ножкой. «Ты брюжишь, словно мой отец», — ответила она. «Мне не нужно сопровождение, когда я нахожусь рядом с Дзиртом Доуртоном». «Хорошо сказано», — признал Дроу Рейнджер. И вот он был почтительным, и в нем не было ни намека на сарказм. Возмущение юной женщины живо напомнило Дзирту, что Кэти Бри была вполне способна постоять за себя. У нее при себе был отличный короткий меч дворской работы, а под меховой накидкой она носила прекрасную кольчугу, не хуже той, что Бреннер подарил Дзирту. На плече Кэти Бри покоился Тулмарил, искатель сердец, магический лук Анриэль. Дзирт никогда не видел более могучего оружия. Но кроме того оружия, что Кэти Бри носила при себе, она была выращена среди дворфов, самим Бреннером, крепким, как каменная скала. А это стоило многого. «И часто ты наблюдаешь за восходящим солнцем?» — поинтересовалась Кэти Бри, заметив, что Дзирт смотрит на восток. Дзирт нашел плоский камень, чтобы сесть на него, и жестом пригласил Кэти Бри присоединиться к нему. «Я встречаю рассвет с самых первых дней, что провел на поверхности», — ответил он, набрасывая на плечи плотный темно-зеленый плащ. «Однако раньше яркий свет сильно обжигал мои глаза. Я полагаю, что это было напоминанием о моем прошлом. Однако сейчас, к моему облегчению, я могу выносить его». «Это хорошо», — ответила Кэти Бри. Она встретилась взглядом с Дроу, заставляя его смотреть на нее, и на ее лице играла все та же самая невидная улыбка. Улыбка его первого друга, женщины. «Я уверена, что ты принадлежишь к этому солнечному миру, Дзир Доурден», — продолжила Кэти Бри, «так же, как и существо любой другой расы». Дзирт молча перевел взгляд на восходящее солнце. Кэти Бри также хранил молчание, и так они еще долго сидели, наблюдая за пробуждающимся миром. «Я хотела встретить тебя», — внезапно произнесла Кэти Бри. Дзирт с удивлением посмотрел на нее, не понимая, о чем это она. «Нет», — объяснила девушка. «Просто нам сообщили, что ты возвращаешься в Сеттлстоун и вскоре должен будешь появиться в мифриловом зале. С тех пор я прихожу сюда каждый день». Выражение лица Дзирта не изменилось. «Ты хотела поговорить со мной с глазу на глаз?» — спросил он. Неторопливый кивок Кэти Бри, отвернувшись к восточному горизонту, подсказал Дзирту, что что-то было не так. «Я не прощу тебя, если ты пропустишь мою свадьбу», — тихо произнесла Каттибри. Дед заметил, что, произнеся это, она едва заметно прикусила нижнюю губу и шмыгнула носом, хотя сделала вид, что начинает слегка замерзать. Дзирт положил руку на сильные плечи прекрасной женщины. «Ты хоть на секунду можешь поверить, что даже если между мной и тобой будут стоять все тролли Эвермура, я не появлюсь на церемонии?» Каттибри повернулась к нему, бросила взгляд в его глаза и широко улыбнулась. Она уже знала ответ на этот вопрос. Обвив Дзирта руками, она вскочила на ноги, увлекая его за собой. Дзирт попытался разделить ее облегчение или, по крайней мере, заставить ее поверить в это. Каттибри и без того знала, что ни за что не пропустит ее свадьбу с Флюгаром. «Тогда откуда эти слезы и шмыганье носом?» – задумался наблюдательный рейнджер. «Почему Каттибри чувствовала, что ей нужно выйти ему навстречу, когда до мифрилового зала оставалось всего несколько часов пути?» Он не стал расспрашивать ее об этом, но это сильно взволновало его. Каждый раз, когда в голубых глазах Каттибри появлялся намек на слезы, это волновало его. Звук шагов Джарлокса, в одиночку пробирающегося по извилистому туннелю за пределами Минзаберанзана, громко отдавался от каменного пола. Большинство дроу, путешествуя в одиночку за пределами великого города, пытались оставаться как можно более незаметными. Наемник знал, что поджидает его в этих туннелях, знал каждое создание, укрывавшееся в той или иной расщелине. Осведомленность была одной из сильных сторон Джарлокса. Разведывательная сеть Брагандерт, банды, которую Джарлокс сколотил и вывел на высокое положение, была более запутанной, чем в любом из домов дроу. Джарлокс знал все, что произошло или должно было произойти в городе или за его пределами, и вооруженный этой информацией он смог прожить не одну сотню лет, не принадлежа ни к одному из домов. Джарлокс столь долго был частью интриг Минзаберанзана, что никто в городе, разве что может быть за исключением первой Матроны, матери Бэннер, не знал истоков хитрого наемника. Сейчас он был облачен в свою мерцающую накидку. Ее магические цвета скользили вниз, вверх по его изящной фигуре, а на его абсолютно лысой голове покоилась широкополая шляпа, украшенная перьями Диалримы, могучей птицы подземного мира. На одном из бедер раскачивался узкий меч, на другом — длинный кинжал. И это были его единственные видимые оружия. Но те, кто достаточно хорошо знали хитрого наемника, понимали, что гораздо больше сюрпризов было скрыто от любопытных глаз. Подстегиваемый любопытством, Джарлокс ускорил свой шаг. Едва он понял, что почти перешел на бег, заставил себя притормозить, вспомнив, что он должен, как и положено под светским нормам, слегка опоздать на встречу, назначенную Вирной. Сумасшедшей Вирной. Джарлокс некоторое время раздумывал над этой мыслью. На какой-то миг он даже остановился и прислонился к стене туннеля, чтобы вспомнить все многочисленные заявления высшей жрицы. То, что вначале казалось безнадежной, мимолетной надеждой низвергнутого дроу из высшего сословия, без единого шанса на успех, быстро превращалось в решительный план. Джарлокс соглашался с Вирной скорее ради развлечения и любопытства, нежели действительно верил в то, что они смогут убить или даже найти давно пропавшего Дзирта. Но что-то явно направляло Вирну. Джарлокс пришел к выводу, что это была Лос, или один из могущественных слуг паучьей королевы. Было похоже, что жреческие силы Вирны полностью вернулись к ней, и она сообщила много ценной информации, что было важно для их дела. Теперь они в некоторой степени представляли себе, где находится Дзир Доурден. И Джарлокс начинал верить, что убийство дроу-предателя может оказаться не столь уж трудным делом. Стук черных сапог наемника известил о его приближении, и он, миновав последний поворот туннеля, вошел в широкую комнату с низким потолком. Вирна, а с ней Дайнин были здесь. И для Джарлокса, это была очередная заметка, сделанная расчетливым разумом наемника, было удивительно, что Вирна чувствовала себя здесь в дикой местности гораздо комфортнее, нежели ее братец. Дайнин много лет провел в этих туннелях, возглавляя патрульные отряды, но Вирна, будучи одной из высших жриц, редко покидала пределы города. Однако, если она и вправду верила, что обладает благословением Лос, тогда жрице бояться было нечего. «Ты доставил наш подарок человеку?» — сразу же спросила Вирна. Внезапный вопрос, который не предваряли обычные приветствия или даже упоминания о том, что он опоздал, на короткий миг застали наемника врасплох, и он посмотрел на Дайнина, который лишь беспомощно пожал плечами. Пока в глазах Вирны горели сотни огней, в глазах Дайнина читалось лишь смирение и покорность судьбе. «Человек получил серьгу», — ответил Джарлокс. Вирна извлекла плоский, похожий на диск предмет, покрытый узорами, смахивающим на те, что были на драгоценной серьге. «Холодный», — сказала она, проводя рукой по металлической поверхности диска. «Значит, наш шпион уже ушел от Минзаберранзана довольно далеко». «Далеко вместе с ценным подарком», — отметил Джарлокс. В его голосе прозвучали нотки сарказма. «Это необходимо и послужит нам в будущем», — резко произнесла Вирна. «Если только человек окажется настолько ценным шпионом, как ты в него веришь», — невозмутимо добавил Джарлокс. «Ты сомневаешься в нем?» Слова Вирны эхом отдались в туннеле, и в них звучала явная угроза наемнику. «Меня к нему направила сама Лос», — продолжила Вирна. «Лос, которая показала мне путь, пройдя который я вновь верну былую честь моей семьи. Ты сомневаешься?» «Я не сомневаюсь ни в чем, что затрагивает интересы нашего божества», — поспешно перебил ее Джарлокс. «Серьга, твой указатель, был доставлен, как ты и приказала, и человек находится в пути». Наемник отвесил уважительный поклон, сняв свою широкополую шляпу. Вирна успокоилась и выглядела вполне умиротворенной. Ее красные глаза вспыхнули страстью, и на лице расплылась редкая довольная улыбка. «А гоблины?» — спросила она, ее голос был хриплым в предвкушении новостей. «Они вскоре вступят в контакт с дворфами», — ответил Джарлокс. «К своему ужасу, мои шпионы уже заняли свои места в рядах гоблинов. Если твой брат появится в этой схватке, то мы узнаем об этом». При виде довольной Вирны наемнику едва удалось спрятать свою коварную улыбку. Жрице было важно получить лишь подтверждение местонахождения ее брата. Но у Джарлокса на уме было нечто большее. Между гоблинами и дворфами существовала такая же ненависть, как и между дроу и их братьями-эльфами с поверхности. И любая встреча между этими расами неизбежно заканчивалась битвой. Когда Джарлоксу представится лучшая возможность узнать побольше о защите и тактике дворфов? Или об их слабостях? Тогда как взгляд Вирны был направлен в одну сторону, в сторону ее брата-предателя, Джарлокс смотрел более широко, он уже думал о том, насколько эта дорогостоящая вылазка к поверхности, возможно, даже на саму поверхность, могла оказаться ценной для него. Вирна сцепила руки и резко повернулась к брату. Джарлокс едва не рассмеялся, увидев жалкие попытки Дайнина изобразить на лице лучезарное выражение, как у его сестры. «Гоблинское мясо знает, какой у них выбор?» — спросила она у наемника, но прежде чем тот успел открыть рот, ответила за него. «Конечно же, у них просто нет выбора!» Джарлокс внезапно почувствовал, что ему хочется остудить ее пыл. «А что, если гоблины убьют Дирта?» — простодушно спросил он. Лицо Вирны приняло озабоченное выражение. Было очевидно, что она что-то обдумывает. «Нет!» — наконец произнесла она. «Мы знаем, что комплекс населен более 1000 дворфов, быть может, даже 2 или 3 тысячи. Племя гоблинов будет попросту раздавлено». «Но дворфы и их союзники пережили несколько катастроф», — словно ненароком произнес Джарлокс. «Но не Дзирт», — неожиданно ответил Дайнин. «Ни один гоблин не сможет убить Дзирта. Ни одно оружие гоблина даже рядом не окажется с его телом». Одобрительная улыбка Вирны ясно говорила о том, что она не понимает, какой подлинный ужас кроется за словами Дайнина. Ведь она не знала, что Дайнин сталкивался с Дзиртом в бою. «Туннели, ведущие в город, свободны?» — спросила Вирна у Джарлокса и, дождавшись его кивка, без промедления покинула комнату. «Ты хочешь, чтобы это все поскорее закончилось?» — сказал наемник Дайнину, когда они остались наедине. «Ты не встречался с моим братом», — спокойно ответил Дайнин, и его рука у рукояти изумительного меча работы дроу непроизвольно дернулась, словно при упоминании Дзирти ему хотелось выхватить меч. По крайней мере, не в битве. «Боишься, Кхаллабил?» Вопрос, который напрямую задевал чувство чести Дайнина, звучал скорее как насмешка. Однако воин даже не стал отвергать этого. «Свою сестру ты должен бояться не меньше», — рассудил Джарлокс. Лицо Дайнина отразило полное отвращение. «Сама паучья королева или один из слуг Лос разговаривали с ней», — добавил Джарлокс, скорее не только для своего потрясенного товарища, но и для себя. На первый взгляд навязчивая идея Вирны казалась отчаянным, опасным поступком, Но Джарлакс слишком давно жил в Мензоберранзане, чтобы понять, что подобные фантазии витали в разумах и многих других могущественных фигур, включая саму Матрону Беннер. Едва ли не каждая маломальски значимая фигура в Мензоберранзане, включая членов правящего совета, пришла к власти через кажущиеся на первый взгляд безумными поступки, медленно прокладывая свой извилистый путь через сети хаоса, чтобы в итоге обрести славу. Неужели Вирна будет следующий, кто пройдет этот опасный путь?